Вскоре Мара спросила, держась рядом и не обгоняя: «А почему туда?» «А потому что никакой разницы», — мудро сказал Сурок. Возражений и дискуссий не последовало. Минут 10 они шагали по лесу, становившемуся то гуще, то реже. Близости цивилизации пока что не замечалось, но отчаиваться не стоило. Сварог поймал себя на мысли, что ожидает увидеть вскоре телеграфные провода, рельсы и асфальт, и плюнул, беззлобно посмеявшись над собой. Мара бесшумно догнала его, сказала тихо: «Такое впечатление, что за нами следят». «Ничего я что-то не чувствую», — сказал Сварог. «Может, полковник очухался и прет следом, кипя местью? Поглядывай назад». Но тут же оказалось, что смотреть следует вперед. Кусты впереди вдруг затрещали, колыхнулись, и из них вылез здоровенный детина с румяной физиономией сельского жителя. Видно было, что двигается он нарочито медленно, дабы сгоряча не влепили пулю. На плече он без усилий держал одной рукой пулемет стволом назад с примкнутым магазином. Сварог аккуратно взял его на мушку. Остальные ощетинились во все стороны пистолетами и мечами, но вокруг стояла тишина. Сварог мог бы поклясться, что Верзила был один. Незнакомец ухмылялся напряженно-примирительно. Сварог рассмотрел его повнимательнее. Совсем молодой, в темно-зеленом крестьянском платье с фригольдьерской бляхой и кожаной каталане, украшенной зубами небольшого зверя. Какого именно, Сварог не брался сходу определить. Из оружия, кроме пулемета, только скромосаке на поясе. На ношение коего крестьянину требовалось особое разрешение. Откуда у крестьянина пулемет? Молчание затягивалось, время не терпело, и Сварог спросил: «Ну?» «Пулемет не купите», — осведомился детина. «Без подначки, всерьез». «Проходи», — сказал Сварог, — «не подаем и не покупаем ничего. Не сезон». «Тогда по-другому», — сказал тот. «Может, вам нужен компаньон с пулеметом?» «Согласен и за харчи». «Самим жрать нечего», — прищурилась Мара. «Не с тобой разговаривают, сопля», — сказал Верзила. «Молчать», — сказал Сварог, подавшийся вперед Маре. «А скажи, голубь, как это ты на нас набрел?» «Гулял по лесу и увидел, как вы тут развлекаетесь», — он показал пальцем в небо. «Шуму наделали на всю округу. Давно хотел посмотреть на эти штуки». «А что, завлекательно? Только падать оттуда должно быть невесело. Деревни поблизости есть? Или города?» «Гутиорс», — Верзила показал пальцем направление. «Минут 40 шагать, если быстро. Деревня?» «Город королевский. Дыра, конечно, в сотню домов, но что касается статуса, полноправный королевский город. Аж 3 кабака и бургомистр». «А лошадей там достать можно?» «Смотря каких и смотря сколько. Верховых, хороших, на всю компанию. И желательно бы еще заводных». «Вряд ли у них столько наберется на продажу. Разве что поискать по окрестным поместьям. Тут многие конные заводы держат. И ярмарка была месяца полтора назад, а до новой еще месяц, так что имеет смысл». «Понятно», — сказал Сварог. «Ну что ж, в указанном направлении шагом марш, а ты, найденыш, шагай рядом и подробно рассказывай, откуда пулемет, отчего ты завел столь барские привычки гулять по лесу, и почему корона на бляхе у тебя отнюдь не ренерская. Постарайся произвести на меня хорошее впечатление, тебе же лучше». Он взглянул на Мару, и та понятливо опустила веки, взяв нежданного спутника под чуткую, ненавязчивую опеку. Сварог размашисто шагал, чуть петляя меж деревьев, слушая Верзилу и частенько поглядывая на него, чтобы проверить искренность. Верзила звался Бонис Катурдерс. Сварог уже знал эту систему и происходил из карликового королевства Арир, принадлежавшего к вольным манорам и славного лишь тремя достопримечательностями — королевской коллекцией штопоров для винных бутылок, единственным в вольных манорах фригольдерским селом Скатур и редким консерватизмом монархов в выборе имен. Вот уже почти 600 лет на престоле восседали исключительно арсаны вплоть до нынешнего 42-го. А дней 10 назад Арсар 42-й решил, что с его королевства довольно и двух достопримечательностей. Как и в большинстве маноров, хорошей пахотной земли там было мало, а Соскатура, обладавшего многими старинными привилегиями, никак нельзя было драть три шкуры. Но хотелось ужасно. Очень уж богатые были угодья. Маленькие тираны, как известно, в 100 раз хуже больших. В крохотном королевстве не в пример труднее уберечься от алчного взора монарха. И была задумана ловушка, в которую Скатур не замедлил угодить, прямо-таки влетел на полном ходу. В один далеко не прекрасный день туда нагрянул один из королевских камергеров. Для начала он отказался соблюсти ритуал вежливости и уважения к статусу фригольдеров. Затем объявил, что желает осчастливить Скатур своим пребыванием, выступил с кучей оскорбительных и совершенно неприемлемых для фригольдеров требований, вроде девок на ночь для себя и своих сержантов и мытья ног в доме старосты. Камергеру вежливо напомнили о статусе села. Камергер совсем невежливо оскорбил статус. Возникла перепалка, в ходе которой старосту съездили плетью по голове. Фригольдеры сгоряча ударили в набат, благо у Скатура имелось и право на колокол. Королевские сержанты из эскорта камергера начали палить во все стороны, как теперь понятно, не сгоряча, а во исполнение строгого приказа, убив и ранив несколько человек. Двоим из сержантов удалось ускакать, а остальным выдали сполна. Самого господина камергера, надежно привязав, стали опускать в колодец вместо ведра, чтобы поостыл малость. То ли купавшие чересчур увлеклись, то ли сердце у старика не выдержало. После очередного подъема обнаружилось, что сановник не подает признаков жизни. Его добросовестно попытались откачать, но камергер оживать отказался, после чего его бесславно кинули под забор и, немного опамятовавшись, пришли к выводу, что самое время запирать ворота и садиться в осаду. Во взаимоотношениях королей и фригольдеров такое случалось далеко не впервые, процедура была отработана. Происшедшее сулило долгие неудобства, но было злом привычным, как град или бешеные волки в окрестных лесах. Согласно освещенному столетиями опыту, все должно было кончиться парой недель осады, ну, кое-какой кровью, неизбежным выкупом и очередным подтверждением вольности. В конце концов, камергер нарывался сам. Но не прошло и получаса, как стало ясно, что игра идет по непредвиденному раскладу. Ворота уже горели, полыхали первые дома, а в село ворвались дворянская дружина, панцирная королевская пехота и самый страшный враг, все уничтожавший на пути, ополчение из крепостных крестьян. Сроду не слышавшие о классовой солидарности, они люто ненавидели фригольдеров, поскольку те были как бы свободными, а они сами насквозь подневольными. Скатурцы дрались хорошо, быстро сообразив, что драка пошла на уничтожение, но они оказались застигнутыми врасплох и совершенно не готовыми к бойне. А противник планомерно выжигал все перед собой, уничтожая все живое. Угодья и скот виделись не в пример лучшей добычей, нежели отнюдь не бедные крестьянские дома. Верзила Бонни был гуртовщиком, повидал свет, гоняя скот на продажу и в Ренере, и в Снольдер, и Харлан, возил оттуда потребные товары, видел море, бывал на иллюзорских пастбищах, единожды проезжал даже через Ямурлак,

Так ведь серый рыцарь оттуда? Он невольно глянул в небо, и будущий король вроде Дорана, старики говорили, а они знают такое, что нигде не прочтешь, очень уж старая у нас деревня. И он вдруг широко ухмыльнулся с бравым видом. Похоже, подворачивается прекрасный случай насчет дворянства. Ну, ты его заработай сначала, — криво усмехнулся Сварог. Наизнанку вывернусь, — истово сказал Бонни. Все, гоните, не уйду. Три королевства там или четыре, весь ваш до печенки. То-то вы к Харлонской границе, чтобы через Ямурлак и пограничье. Сварог помрачнел, Верзила ухитрился затронуть больное место. Впрямую об этом еще не говорили, но подразумевалось, что у него есть точный план, как попасть в три королевства. А плана как раз не было. Вернее, его приходилось срочно менять, потому что старый ничего случившегося не предусматривал. Чтобы сменить тему, Сварог быстро сказал, положив пальцы на пряжку. «Ладно». Насколько я понимаю, ты все осознал, все прикинул и понимаешь, на что идешь. Понимаю. Бонни расстегнул камзол и вытащил висевшую на шнурке бесформенную фигурку. Могу поклясться великой матерью. В наших местах великую мать почитают не псину какую-нибудь. Сварог махнул рукой. Без церемоний, верю. Но если что, то еще как, подхватила Мара. «И моментально», — пообещал Шидарис, на лету ухвативший оскорбительный для него намек на Симаргла, но сдержавшийся. «Хватит вам», — рявкнул Сварог. «Если еще хоть раз придется вас разнимать, обоих вышвырну без отпускного свидетельства. Усекли?» Определив на глазок рост Бонни, он принялся на глазах у всех мастерить соответствующую одежду. Бонни зачарованно уставился на него. «Ну, ничего себе! А лошадей, значит, вы этак не можете?» «Увы», — сказал Сварог с искренним сожалением. «Зато пароход, твердо обещаю, как только доберемся до реки». Он бросил Бонни охапку одежды. «Но насчет лошадей самим придется озаботиться». «Проезжал я в Харлан по этим местам окрестные дворяне приторговывают?» «Да. А погоня за вами есть?» «По земле, я имею в виду. Как это у вас обстоит в небе, я уже видел». «Ну, если погони нет, наверняка будет», — сказал Сварог. «Поэтому из Гутиорса нам следует убраться как можно скорее. До наступления ночи отыскать лошадиного барышника». «Да знаю я тут одного», — сказал Бонни. «У самого-то денег не было, вот я и нацеливался, когда стемнеет, разжиться коняшкой возле кабака. На мне и без того грехов достаточно, чего бояться. Одному-то это провернуть легко, а вот восьмерым потруднее. Придется честно покупать». И полез в кусты переодеваться. Остальные обступили Сварога, глядя вопросительно. «Он не врет», — сказал Сварог. «Возьмем. Правда, первое время придется присматривать». «Присмотрим», — заверила Мара. А тетка Чари мечтательно сказала, «Поскорее бы добраться до Итела и сесть на пароход. На воде как-то спокойнее. И любой там, наверху, при некоторой сноровке, сможет нас рано или поздно вычислить», — мысленно добавил Сварог. «Мысленно же чертыхнулся, сказал». «Предложите светлую идею. Как так вышло, что 8 благородных дворян и дворянок путешествуют пешком?» Странная компания прилежно погрузилась в раздумья, первая отозвалась Делия. «Означенные дворяне ввязались в некое пари с другими дворянами, поставив на кон лошадей, и проиграли. Подробностей выдумывать не стоит, нет нужды растолковывать их каждому встречному поперечному. Главное, никто не удивится, все в духе Ронера. Встречались пари и диковиннее». «Великолепно», — искренне сказал Сварог. «Кроме того, у нас в запасе есть прием, великолепно сработавший нынче же утром.